Страница 258. Тема 14. Политическая культура общества. Вовлечение социальной группы индивидов в политику обусловлено их стремлением реализовать свои социально значимые интересы. Однако существующие у них интересы реализуются не прямо, а опосредуются теми значениями и смыслами, в которых выражено отношение субъектов политики к власти, политическим институтам, элитам, лидерам и так далее. Сами же смыслы и значения предписываются господствующей в обществе политической культурой, то есть нормативно-ценностной системой, которой придерживается большинство населения. Ценностно-нормативная система существует в виде общераспространенных и общепринятых фундаментальных поведенческих политических ценностей и идеалов. С момента своего возникновения политика, как одна из главных публичных сфер жизни, имела ценностно-нормативное измерение, в котором выражались представления людей об общественном благе, о наиболее справедливом устройстве общества. Все возникающие политические институты, их социальное предназначение, формы взаимодействия власти и личности определяются существующей политической культурой общества. Первый термин «политическая культура» употребил в XVIII веке немецкий просветитель Гердер. Естественно, он не предполагал, что концепция политической культуры окажет такое влияние на политическую науку и практику. Объяснительные возможности политической культуры определяются многозначностью и многогранностью ее измерений. Политическая культура представляет собой совокупность ценностей, установок, убеждений, ориентаций и выражающих их символов, которые являются общепринятыми и служат упорядочению политического опыта и регулированию политического поведения всех членов общества. Она включает в себя не только политические идеалы, ценности и установки, но и действующие нормы политической жизни. Таким образом, политическая культура определяет наиболее типичные образцы и правила политического поведения, взаимодействия власти, индивида и общества. Страница 259. Политическая культура. Политические ориентиры, идеалы, взгляды, знания, чувства, убеждения и навыки. Политические нормы, традиции, язык, обычаи, символы, стереотипы политической жизни. Политическое поведение и участие. Зрелость политических отношений в обществе. Все это политическая культура.